Глава вторая. Я быстро устал от бесконечных полетов с однообразными пейзажами. Сплошные скалы и пустыни с редкими вкраплениями небольших поселений. Ничего интересного. Изредка нам попадались крупные монстры и банды рейдеров-недобитков, но после нескольких быстрых зачисток Фокси предложила игнорировать их. Они не угрожали торговым путям и находились далеко от наших аванпостов. Для очистки Тартуса требовался системный подход. Пара истребленных банд ничего не изменят, зато мы потратим драгоценное время. Признав правоту фурсианки, я облетал песчаные бури и подозрительные группы стороной, сосредоточившись на главной цели — исследовании поселений в пределах 100-километровой зоны от дыры. Разумеется, я не собирался посещать каждой развалины с десятком живущих там мусорщиков. Меня интересовали относительно крупные. Их набралось на удивление немало. До исхода корпорации на Тартусе проживали миллионы рабочих с семьями, разные авантюристы, торговцы, искатели приключений и прочие психи. Большинство, кого не пожрала пустыня, так и остались жить на планете. В основном они или занимались охотой на монстров, собирали мусор в древних руинах, или искали артефакты минувшей эпохи там, где до сих пор работали автоматические системы безопасности. После оазиса все посещенные нами поселения производили гнетущее впечатление. В основном там были хаотично разбросанные лачуги, собранные из грубо сваренных металлических листов. Ни света, ни канализации, ни законов. Полная саморегуляция на основе племенного строя. Воду покупали у бродячих торговцев по страшным ценам. Везло тем, кто имел доступ к подземным источникам, или к ним заходили караваны из оазиса. Зато с обороной у них было все в порядке. Стены построены на совесть, пулеметные башни, гранатометы, минометы. Они успешно отбивались от рейдерских банд и были достаточно богаты, чтобы выплачивать дань кочевникам. На наше появление пустынники реагировали одинаково настороженно. Чаще всего пытались сбить на подлете. Так продолжалось, пока я не догадался попросить Фокси не прятать хвост под броней. Ярко-рыжее пятно служило чем-то вроде знамени. По нему нас всегда узнавали. Враждебность вождей и их прихлебателей менялась на показное радушие. Не знаю, какие ходили слухи, но местные царьки со всех сил старались угодить нам. Я устал отбиваться от заталкиваемых в мою постель принцесс местного разлива, первых деревенских красавиц и недавно захваченных рейдерш. Я заинтересовался последними, но по иной причине. Тщательно расспросив плачущих девушек, приказал к Салату прислать отряд из Парадайза за новыми работницами. За неимением в пределах досягаемости деревьев мне пришлось поочередно вешать вождя проштрафившейся деревни со всеми приспешниками прямо на глайдерах. Паршивая работенка затянулась. Выносливые меховики и серокожие по нескольку минут дергались на веревках под завывание своих жен. Их я просто расстрелял, пощадив лишь детей. Раньше нужно было думать. Я не мог проигнорировать существование почти тысячного племени рейдеров-каннибалов. Они совершали налеты на окрестные поселения, насилуя пойманных женщин и пуская мужчин на мясо. Когда старая добыча надоедала, ее или продавали, или тоже насаживали на вертелы, чаще всего прожаривая заживо. Ксалат постарался на славу, прислав за нами больше 50 пустынных кораблей. Мы с лисичкой пересели в кабину боевой фуры, в кузов которой загрузили выживших детей. Им предстояло жесткое переобучение на новую систему ценностей и самая грязная, неблагодарная работа, но это все же лучше, чем смерть. Спасенных девушек везли с большим комфортом, им больше ничего не угрожало. «Мое желание очистить эту планетку огнем и мечом сильно выросло», — прорычала Фокси, когда за нашими спинами скрылись дымящиеся руины. «Почему все так происходит? Они хуже роя!» Когда законы перестают работать, и в мире больше нет правил, каждый показывает свое истинное нутро. Странно, но я оставался спокойным. Наверное, перегорел в оазисе, когда увидел ту девочку. На самом деле нормальных людей больше. Просто их плохо видно за такими мразями. «Мы можем что-то с этим сделать? Так ведь неправильно!» Лисичка волновалась больше обычного. «Конечно. У нас два варианта. Собрать огромную армию, проверить каждого обитателя планеты, убить всех, кто нас не устраивает, и строго следить за остальными. Понадобится много времени и ресурсов, которых у нас нет. Или же...» Сделал небольшую паузу, давая Фурсянке обдумать мои слова. «Она умная девушка, должна понять. Мы можем создать комфортные условия для существования со строгими законами, выполнять которые будет выгоднее, чем нарушать. Главное — сделать наказание неотвратимым. Сытая, спокойная жизнь уменьшит число преступлений, если внушить чувство стабильности». «Откуда ты столько знаешь?» Фокси шумно выдохнула, задумчиво уставившись в окно. Вряд ли лисичку интересовали проносившиеся мимо песчаные дюны и отдельные скалы. Она серьезно о чем-то размышляла. «Тоже обучающий курс легиона? Мне точно следует познакомиться с твоим наставником?» «До кома я учился в университете на управленца. Нам читали много лекций. Вот уж не думал, что смогу применить полученные знания таким образом», — усмехнулся я. «Тогда меня в основном интересовали девушки». «Про встречу с наставником не советую. Он очень суровый парень. Высок шанс поехать крышей». «Да ладно тебе! Я же не хрустальная!» Лисичка легкомысленно отмахнулась от моего предупреждения. «Справлюсь!» «Представь себе Ангамора на максималках, который может делать с тобой все, что угодно». «О, вижу, проняло. Ей не хотелось оказаться под командованием вояки до мозга костей». «Да и смысл? Ты и так отлично стреляешь. Мозги тоже на месте». Комплименты растопили сердце Фокси. Выкинув из головы всякие глупости, она полезла целоваться. Чем мы занимались остаток пути до Парадайза, где провели остаток вечера. Думаю, у меня сложилось правильное впечатление о состоянии дел на Тартусе. Прикинув в голове примерный план развития событий, я разослал приглашение. Все вожди окрестных племен, лидеры поселений и даже рейдерские главари получили вызов на серьезный разговор. Я обещал им гарантии безопасности, обильное пиршество и щедрые подарки. Расчет строился на халяве, но и в тексте содержался не слишком завуалированный намек, что отказавшиеся посетить Парадайз в ближайшее время сильно пожалеют об этом. Я не стал уточнять, что это из-за искусанных локтей от горечи потерянных подарков. Пусть думают в меру своей испорченности. На подготовку великого пиршества выделили 4 дня. Недостаточно было просто выкатить бочки с вином и выставить на грубо сколоченные столы горы жареного мяса. Я собирался произвести неизгладимые впечатления на всех, включая обитателей оазиса и их прислужников. Троица вождей приняла приглашение, попросив добавить в список гостей неизвестных мне людей, занимавших важные посты в городе. Пускай, мне не жалко. Все ради благого дела по защите земли. Параллельно организационным мероприятиям я уделял пристальное внимание развитию дыры, летал туда каждый день, заодно узнал имя мэра. Получив перевод в городской бюджет в размере 100 тысяч кредитов, Сейран развил бурную деятельность. Предсказание Фридриха в духе «этот уголовник с пугающим взглядом смоется со всеми денежками» не сбылось. Меховик пока не потратил на себя ни одного кредита. Первым делом он утроил штат полиции, параллельно заказав для них строительство большого укрепленного здания. Вторым его указом стал ремонт обветшалой стены. Я одобрил обе инициативы, пожурив за недостаточный размах. Так полицейских стало гораздо больше, чем изначально планировал мэр. Они равномерно распределились по небольшим укрепленным участкам во всем городе, присматривая за порядком. План Сейрана по расширению города был хорош, однако имел тот же недостаток. Мэр мыслил прошлым вместо будущего. Когда я очертил круг для новых кварталов раза в 3 шире существующего, меховик здорово удивился. «Господин легионер, при всем уважении, «Где мы возьмем столько жителей?» — воскликнул он со страхом. «А то вдруг я сошел с ума». «Да здесь не меньше, чем на 200 000 человек!» «Со временем я планировал расшириться до 1 000 000», — поделился с ним своими мыслями. «Люди найдутся. Главное — обеспечить им комфортные условия». «И что же они все будут делать?» Сейран шокированно уставился на меня, открывая и закрывая рот. «Понимаю. После провинциального сонного городка подобный бурный рост до планетарной столицы не укладывался у него в голове». «Ничего, привыкнет». «В смысле? По-твоему, я купил Тартус ради развлечения?» Я придвинулся ближе, зловеще улыбнувшись. «Они все будут работать на моих заводах и фермах». «Фермах?» — кажется, его окончательно коротнуло. «О чем вы? Мы же не в оазисе». «Все их богатство держится за счет воды. Думаешь, я не смогу обеспечить свою столицу достаточным количеством?» «Совсем в меня не веришь!» Я издал тяжелый вздох, картинно покачав головой. «Кормить такую прорву народа за счет внешних поставок слишком дорого и ненадежно. Нужно переходить на самообеспечение». «Боюсь, у вас не получится. На нашей проклятой земле ничего не растет. Оазис — исключение из правил». Меховик эмоционально замахал мощными лапами, издав разъяренный рык. «Понимаю, больная тема для большинства жителей Тартуса». «Думаете, почему корпораты нас бросили? Они не хотели рисковать своими кораблями в сезон пыльных бурь. Ржавые корыта дороже наших жизней». «Не сравнивай нас, мы не одинаковые. Или мы отобьем нападение жуков, или я эвакуирую всех своих работников». Чтобы он окончательно не посчитал меня поехавшим, объяснил суть задумки. «Ради шанса на спасение, хорошей кормежки и стабильной зарплаты половина Тартуса захочет пойти на наши заводы, которые я планирую поставить здесь, здесь и здесь». У мэра был продвинутый коммуникатор. Я послал запрос на подключение, сразу развернув перед ним карту будущего города. Она во многом совпадала с его собственным планом развития, просто была масштабнее. Подсветил точки в будущих промышленных районах, расположенных с нужной стороны для удобной доставки прямиком из шахт. Благодаря заранее проведенной разведке мы знали, где находятся крупнейшие залежи ценных металлов. Укрепленные добывающие городки появятся относительно недалеко от дыры, скоро сюда потянутся набитые рудой грузовики. Рабочих поселим в специальных кварталах. Чтобы не было скучно, дополним их увеселительными заведениями, спортивными площадками и школами для детей. «Погодите! Зачем вам учить детей?» Кажется, у него заболела голова. По крайней мере, глаза затуманились. «Лучше пошлите их в шахты, пусть приучаются работать. Меньше дури в головах будет, и их семьям не помешает лишняя денежка». Квалифицированные рабочие часто приносят больше дохода, чем обычные. Впрочем, возможно, я действительно спешу. Почесав затылок, пока убрал из плана школы в каждом районе, оставив центральную. Вот, пусть учатся самые умные и упорные. «Да, вот так гораздо лучше, господин. А освободившиеся места заполним борделями». Он аж облизнулся от предвкушения. «Я слышал, вы в них настоящие профи. Владеете девицами внеземной красоты». «Я не повезу сюда, Дриад», — покачал головой, остужая пыл любвеобильного меховика. «Это же надо! Слухи о Дриадах дошли аж до сюда. Впрочем, что-нибудь придумаем. Запрещать легальную проституцию точно не в моих интересах». Слова Сейрана послужили отрезвляющим душем. Я слишком увлекся прогрессорством. Не стоит забывать, что Тартус — промышленная база. Спасти я должен землю. Если Рой пойдет на принцип и пришлет сюда армаду, то я просто вывезу отсюда людей. А пока обеспечу им достойные условия, чтобы ничто не мешало им работать на меня. На первом месте прибыль и строительство механического легиона. За долгие часы обсуждений мы выработали подробный план развития города, который я распорядился немедленно пустить в работу. Прибывшая на Тартус Рокси с энтузиазмом взялась за дело. Лольку сильно радовали планы расширить добычу ресурсов и производство роботов приблизительно в 20 раз. Не считая устроенной в первую ночь оргии на троих, мы с девушками полностью погрузились в работу. Рокси пригнала в дыру почти всех накопленных на командном складе роботов, вместо оружия вручив им строительный инструмент. От парадайза в дыру потянулись гигантские караваны с камнем, железом и пластиком. Фридрих не хотел гонять приходившие за товаром транспортники порожняком, запасаясь отсутствующими на Тартусе ресурсами, едой и водой. По первоначальному замыслу эти запасы должны были позволить нам пережить долгую осаду. Фокси занималась подготовкой праздника, которого еще не видела эта планета. Лисичка хотела удивить приглашенных чем-то особенным, чтобы они на всю жизнь запомнили устроенное шоу. Переданная ей в подчинении дриада, она согласилась на месячную командировку за двойную плату, заметно ускорив рост посаженных растений, трудилась, не покладая рук. Она почти не спала по ночам, но это уже по личной инициативе, ради удовольствия. На меня легла организация взрывного расширения. Закончив с дырой, я переключился на аванпосты. Сейчас добыча нужных для производства металлов велась в 16 точках, выбранных по принципу максимальной защищенности. Пока Тартусу далеко до статуса безопасного места и угрозу роя никто не отменял, поэтому я не собирался изменять главному принципу. Вместе с вождями свежевателей и пустынников я облазил все ближайшие горы и одинокие скалы в поисках подходящих мест для новых добывающих аванпостов. Получилось найти больше 40 перспективных мест, куда мы отправили инженеров с разведывательным оборудованием. Сознательно не проверяли корпоратские руины. Во-первых, всевозможная шваль до сих пор обожала рыться там в поисках ценного мусора. Во-вторых, жадные барыги вытащили из земли большую часть руды, то есть одновременно может быть невыгодно и опасно. Так прошло долгих 4 дня, пока я, наконец, не прибыл в Парадайз прямо к началу Великого пиршества. По забавному совпадению, наша троица одновременно встретилась в выделенном для Центурии блоке на главной базе. Отдельная модульная постройка служила нам жильем и штабом на Тартусе, пока Сагитария работала на Гладиусе. «Фух!» — изображая бессилие, фурсианка упала прямо спиной на ковер, для верности высунув язык. «Сражаться с роем гораздо проще, чем заниматься организацией. Слушай, а можно я откажусь от поста губернатора?» Слишком поздно. Без раздумий рухнул рядом, зарываясь носом во что-то мягкое и пушистое. Идеальная подушка. «К тому же, кто, если не ты? Валькирия на следующий день своего правления устроит массовые казни. Ну и хорошо, ей не придется слушать бесчисленные претензии». Фурсианка вытянула растопыренную ладонь, поочередно загибая пальцы. «Слишком много воды, слишком мало воды, переизбыток солнца, недостаточно солнца. Ах! Это тебя та зеленой так достала?» У Рокси остались силы, чтобы добраться до кресла. Занимаясь привычным делом, Лолька устала чуть меньше, пока одновременно управляла сотнями машин. Новая стена вокруг дыры вырастала на глазах. Про дома для рабочих и завод тоже не забывали. Эх, на земле бы такую скорость строительства. «Забей! Пусть сама водой управляет, раз такая умная!» «Да это я так, больше для порядка ворчу», — призналась Фокси с нетипичным для нее смущением. «На самом деле меня больше достали местные царьки. Управляют, дай владыки, парой сотен, а самомнение, будто у них под контролем огромные армии. Все как один требуют себе размещения поближе к Цезарю, в идеале во дворце, в соседних покоях». «Не понял, зачем им я?» «Впрочем, не отвечай, не хочу знать». С трудом собрав оставшуюся волю в кулак, больно уютно было валяться в компании девушек. Встал с самым решительным из возможных видов. Надеюсь, получилось убедительно. «Церемония начинается через час. В душ и переодеваемся». «Можно я полежу и потом поменяю оболочку?» — простонала выбившаяся из сил лисичка. «Слишком много общения с людьми. Хочется просто побыть в тишине». Видимо, она получила сообщение. Иначе чем объяснить внезапный прыжок к двери с криком «Я убью ее! Это же наш годовой запас воды!» Рыжая молния вылетела из гостиной быстрее, чем я открыл рот. Немного постояв на месте, махнул рукой и пошел в душ. Фокси не настолько кровожадная, чтобы действительно прикончить невинную дриаду. Скорее всего, просто отругает. Задолго до начала перед главными воротами Парадайза собралась целая толпа. Мы специально не пускали приглашенных вождей в поселение, размещая их в модульном городке неподалеку. По меркам Тартуса там были шикарные условия. У каждого по отдельной комнате с кроватью и санузел с канализацией. Многие ходили в душ по 10 раз в день, подолгу стоя под горячей водой. И она не кончалась. Подземный источник, по размерам превосходивший оазис, это, конечно, круто. Удачно мы тогда его нашли. За порядком следили машины Рокси с продвинутыми ИИ. Они жестко крутили дебоширов, бросая их в своеобразный вытрезвитель, абсолютно пустую холодную комнату, вырубленную прямо в скале. Непривычные к таким температурам жители пустыни жутко мерзли и были готовы на все, чтобы выбраться оттуда. Работало со 100% эффективностью. Даже отбитые рейдеры вели себя прилично. Собравшаяся перед Парадайзом толпа выглядела немного мрачной. Все гадали, зачем их собрал безумный Цезарь. Почти все имели массу боевого опыта и понимали, что нам ничего не стоит расстрелять их со стены. Тем не менее, среди приглашенных почти не было отказавшихся. По мнению вождей, не прийти на зов правителя планеты, изгнавшего кочевников, автоматически означало подписание смертного приговора, а так оставался шанс побарахтаться. Я появился в фирменном максимально эффектном стиле. Специально взял оболочку с воидом высокого уровня. Спрыгнув с многометровой стены, вонзил кулак в заранее прибитую металлическую пластину, чтобы на огромной скорости врезаться в землю, будучи окруженным тысячами ярких искр. Встав и отряхнувшись, как ни в чем не бывало, я заговорил с обомлевшей толпой усиленным голосом. «Уважаемые вожди Тартуса, я рад приветствовать вас на территории Парадайза, главной базы команды Центурия. Вы все получили приглашение по единственной причине. Вы — лидеры. Совершенно неважно, избраны вы своим народом или взяли свое место силой. Главное, вы достойны оказаться здесь сегодня». За моей спиной медленно распахнулись ворота. Из-за вспыхнувших прожекторов в первые секунды пустынники не могли ничего рассмотреть. Я хотел произвести на них максимально мощное впечатление. Его усилил мой торжественный голос, пронесшийся над толпой одновременно с разноцветными вспышками фейерверков в ночном небе. «Добро пожаловать в Парадайз, лучший город пустыни!»